Европа. Пудинг. Англичане любят есть на ужин пудинг, потому что пудинг – очень вкусный блюдинг. Тот, кто любит пудинг и часто ходит в гостинг, не бывает худинг, а бывает толстинг.